Там было темно и нехарактерно тихо. Из коридора не доносилось ни звука. Спать легли, что ли? Так ведь еще рано. В гости пошли. Ну, не всем же скопом. Наверное, кто-то пошел в гости, кто-то спит, кто-то еще что-то. Такой вариант Нила не устраивал. Он ведь пришел одолжить какой-нибудь еды, а без ведома хозяев шарить по кастрюлям и холодильникам он был как-то не приучен. «Да ладно! Что ей? Торговать, что ли, пойду? Надо жрать, пока не испортилось!» — донесся вдруг из коридора знакомый Гошин басок. Нил вздохнул с облегчением и смело шагнул на кухню. Ноги его, обутые в войлочные тапочки, заскользили по мокрому кафельному полу. Он дико взмахнул руками в поисках равновесия, на мгновение обрел его, но нога не удержалась, отъехала вбок. И Нил рухнул, приложившись обо что-то лбом. Очнулся он, спиной почувствовал, что лежит на знакомом продавленном диване в большой комнате Яблонских, одновременно гостиной, столовой и спальни Оскара и Оксаны. Только после этого открыл глаза, и первое, что увидел, молодое женское лицо, озабоченно склоненное над ним. Лицо совершенно незнакомое, но вполне симпатичное, прямой носик, пухлые щеки, большие серые глаза, темная челка. Нил ободряюще улыбнулся и подмигнул. «Ну вот», — хрипловато произнесла женщина, — «нормальная кобелиная реакция. А ты говоришь, сотрясение, сотрясение». «Ну-ка», — обратилась она к Нилу, — «следи глазами за моим пальцем. Куда он, туда и ты». Она принялась водить пальцем в разные стороны, и Нил послушно вел за ним взгляд. Зрение не нарушено. Зрачки? Ой, это не от сотрясения, это от рождения, — быстрым шепотом сказал Нил и поднес палец к губам. Она ответила быстрым кивком и спросила прежним деловым тоном. «Голова болит?» «Вот тут». Нил виновато дотронулся до полотенца, покрывавшего лоб. «Только тут?» Он кивнул. Легко отделался. Фингал, конечно, будет, но рассосется быстро. «Сколько я вот так лежу?» «Минуты две. Можешь уже подниматься». «Хопа, может, все-таки врача?» — услышал он Гошин голос. «Да все с ним нормально. Это я, как бывшая медсестра, говорю». Нил поднял голову, огляделся и тут же усомнился в том, что он действительно у Яблонских. Комната была вроде и та, но намного больше и пустее. Исчезла громадная румынская стенка с откидными кроватями, которой так гордился Оскар, приплативший за нее всего 200 рублей сверх госцены. Исчез пузатый комод с мраморной крышкой. Исчезли два кресла с льдиными мордами на подлокотниках. От медной люстры остались крюк и торчащие провода. В простенке между окнами вместо весеннего пейзажа в золоченой раме светлый прямоугольник обоев. Из всей обстановки сохранились диван, на котором он лежал, треснутая бра, большой холодильник у дверей, стол, прикрытый газетой, и два венских стула, на одном из которых сидит Гоша в красном махровом халате, распахнутом на волосатом пузе, а на другом — незнакомый парень, точно в таком же халате. «Гоша!» — позвал он. «О, кого я слышу?» — радостно пробасил Гоша. «Ну, брат, задал ты шороху. Что со мной было-то? Пол не просох, вот ты и опнулся.